А я ничего и не знаю. Приходила Нина к моей сестре в день смерти. Приходила, и все. Почему вы думаете, что это был именно день смерти? Потом случилась трагедия. Я не знаю, о чем они говорили. Я в другой комнате была, у меня был маленький ребенок. Сестра упрашивала ее: не ходи, посиди. Нина отвечала: нет, мне надо. Это было утром. Больше не о чем говорить. Прошло 60 лет. Как вы проводили свободное время, я ничего не знаю. Как одевались ваши сверстницы, не могу сказать. С кем вы дружили, я не помню. Я этого не знаю, ничего не знаю. Вы задали мне так много вопросов, а ко мне сейчас придет врач. До свидания. Татьяна Гнедина, дочь диссидента Евгения Гнедина. Он сменил Уманского в отделе печати Народного комиссариата иностранных дел при Литвинове и после опалы наркома отсидел свое. Мемуары Гнедина вышли с предисловием академика Сахарова. Краткое содержание: «Меня сильно били, я все подписал». Я знала историю о смерти от несчастной любви и еще помнила, словно в тумане, удивительную девочку Агнес, совершенно невероятной артистической выправки, изысканную, и вот ее мама ведет нас ранним утром 65 лет назад в дорогой, невероятно изысканный универмаг на Лейпцигштрассе, туда, где жена дипломатов покупает шелковое белье. Швейцар открывает перед нами двери, и Таня, обыкновенная советская девочка, теряется, а Агнес... Боже мой, так вы говорите, она была младше меня на 4 года? Ей было 6 лет? С необыкновенным артистизмом проходит вперед, невозмутимо. Она генетически отличалась от окружающих. У нее были изысканные длинные волосы, а советских детей стригли коротко. Это воспоминание оказалось настолько нужным мне, что я хранила его столько лет. Вы назвали имя, и эта вазочка сразу треснула в моих руках. Нина, возраст, смерть. Теперь мне понятно, такую девочку именно так и могли полюбить. До смерти. Кто еще жив? Кто помнит Уманского, его дочь и обстоятельства смерти Нины? Обратитесь к Павлу Евгеньевичу Рубинину, сыну нашего посла в Бельгии. Он очень светский человек. Вам мог бы помочь биограф Литвинова Шейнис, но он умер. Книгу свою подарил мне с трогательной надписью, но перед смертью я разорвала с ним отношения. Да, семья Литвиновых, я разорвала с ними отношения. Максим Максимович никогда не делал поползновений помочь папе, а вот Эренбург, напротив, прислал отцу в лагерь в Казахстан трубку и галстук. Есть еще дочка Штейна, посла в Италии, Инна, но я разорвала с ней отношения. Я всегда рву отношения. Да. Рубинина Павла мы установили спустя 8 месяцев, в октябре. Сын императорского посла отсиял сильные годы в референтах физика Петра Капицы и теперь угасал хранителем его дома-музея. Спал в гробу. Я обогнул оштукатуренный желтым и белым, как и все ученые учреждения на улице Косыгина, Институт физических проблем, и дорожка, наименованная, естественно, научными первыми встречными под 45 градусов, мимо зарослей и скелетов лавок, вывела к двухэтажному особняку Капицы над высыхающим прудом. Дом разглядывал меня сквозь косматый плющ, как снайпер из стога сена, как русалка, всплывшая из-под мостков. Я поднялся по ступеням, заваленным кленовыми листьями, и прислушался. Все тихо, клиент один. Я показался любознательным и, сдерживая рвоту, принял 2 столовых ложки экскурсионной микстуры. Вот записи Капицы на столе, его очки, коллекция колокольчиков, медаль Нобелевского лауреата, медвежья шкура, с молодости Капица любил работать лежа на шкуре. После процедур мы присели в гостиной и отдали должное организаторскому гению маршала Лаврентия Берии. Капица маршала ненавидел, но, как и все отцы русской А-бомбы, к умению члена Государственного комитета обороны, расстрелянного как английского шпиона, выстроить большое дело относился с почтением. Я прибавил температуры. Почуяв теплый ветер по ногам, Рубинин, что-то седое, зачесанное наверх и неожиданно долговязое, высыпал из урны отца. Вот, сын еврейского купца варшавского происхождения, выпускник Сорбонны, вступает в партию большевиков. Переговоры страны Советов, Бухарский эмир, Кабул, Копенгаген, Анкара, Рим, какие-то таблички на дверях я пропустил. Когда император взялся чистить ряды, нарком Литвина в 4 года не вызывал Рубинина домой, чтобы спасти. Я знал, все это не имеет значения. Сын посла, как часовой, хочет говорить только про охраняемый объект, только про посмертно преданную мать, про сопротивление судьбе и физиологическим процессам. Я перемотал вперед пленку и нашел нужное место. Так получилось, что отец приехал в дом отдыха Энкит в Нижнем Новгороде. Там они и познакомились. Мама, дочь управляющего домом отдыха, актриса, играла в провинциальных театрах. Когда отца после отставки Литвинова отозвали и уволили, маме пришлось много работать. Она вышивала гербы и надписи на бархатных знаменах, но жили весело. Вечеринки, Батурин, бас Большого театра, жена его арфистка Дулова. Я еще перемотал пленку до последнего, усыхающего в тишину шепота. Мама погибла в эвакуации, в пожаре. Он отстоял вахту, говорить больше нечего. Отец, женившись на другой, перестал существовать. Мы прощались. Кстати, ваша семья в 30-е годы жила в доме Нкит в Хоромном переулке, дом 2/6, на одной лестничной клетке с Константином Уманским. Что вы можете сказать про этого человека? Был такой, но я не помню лица. Когда отца уволили, Уманский его обходил как прокаженного, так что... Отец мой молчал до смерти, но он все понимал, он еще до тюрьмы членов Политбюро называл бандитами. Но не императора. Я подумал про девочку Нину, когда взялся за дверную ручку, чтобы поворотом ее сжечь Павла Евгеньевича до 200 знаков в файле «Уманский Нина» и спросил: «А вы, ваши сверстники?» Тень покивала с непредсказуемой горечью. «Мы...» Дети верили в советскую власть гораздо больше отцов. Нас подхватила и увлекла пропаганда, игра «Зорница», пионерские костры, а отцы молчали. За 24 месяца мы нашли только 2 70-летних девочек, достоверно установленных как подруги Нины Уманской. Первая — дочь начальника лечебно-санитарного управления Кремля, ни о чем не тоскуя, сидела бумажной букашкой в приемном отделении 67-й горбольницы на улице Саляма-Адиля. При вскрытии черепа душа класса вспомнила лишь про разбитые ею сердца. Сыновья члена Государственного комитета обороны Микояна, летчики, они кружили над дачей отца, едва не сбивая крыльями верхушки сосен, приемный сын императора Сергеев Артем, проступает зима, закрытый каток для аристократов по адресу Петровка, 38. Каждый год 8 ноября, в день ее рождения, генерал Сергеев поздравлял из любых точек земного шара, где воевал и служил. Когда я опаздывала в школу, водитель включал сирену. На свидание к папе из Куйбышева, куда эвакуировали нашу школу, меня доставляли на самолете. При допросе с пристрастием призналась, что Сталин не производил на нее кровавого впечатления, и вдруг попыталась ответом на непрозвучавший вопрос угадать мой главный интерес. Мы просто хорошо жили. Выпьем кофе? Ухоженная, крашеная в черная женщина. Быстрая речь с заметной запинкой, когда точным английским словам приходилось, уважая происхождение собеседника, подбирать русские пары, страдавшие приблизительностью. В эти мгновения она взмахивала руками, и проницательный гость угадывал иноязычное детство, прячущееся за дипломом преподавателя английского языка. По телефону я обещал Эре Павловне разговор только про одноклассницу. Дочери резидента советской разведки, известного в США как начальник сельскохозяйственного отдела советского павильона Всемирной выставки П.П. Кларин, он же Лука, хотелось заранее определить, куда будут долетать осветительные ракеты. Я глотком осушил кофейную чашку, Эра Павловна ожидала ученика в свою квартиру на Фрунзенской набережной. Ей нельзя было дать больше 55, я думал, вот так бы выглядела Нина, если бы ей не выстрелили в голову. Уманский выглядел образцовым дипломатом, воспитан, эрудирован, элегантен, такие волнистые красивые волосы. Раиса Михайловна Уманская была некрасива, но хорошо сложена. Самой некрасивой из жен советских дипломатов оказалась англичанка мадам Литвинова, просто лошадиное лицо, прямо мастодонт, крупная, высокая, плохо говорила по-русски. Жили уманские в посольстве, повариха-негритянка говорила «пирожки» с ударением на «о», будущего министра Громыка, я помню, худым и черноволосым, жена его, Лидия Дмитриевна, небольшого роста, происхождение вроде из Рязани, смазливая, но совершенно необразованная. Наши дипломаты хватались за головы, когда ей надо было давать интервью. Маме приходилось заучивать с ней ответы на ожидаемые вопросы. Журналисты спросили, велика ли их квартира. Лидия Дмитриевна ответила, в одной комнате едим, в другой спим. Познакомились с Ниной и подружились в пионерском лагере для советских дипломатов, жили в одной комнате. Она рано оформилась, хорошая фигура, заплетала две русые косы. Мама говорила, смотрите и запоминайте, самое большое богатство — это впечатление, на это денег не жалели. Не сидели на макаронах, как некоторые, не скупали серебро. Из богатств вывезли только пианино Стейнвей. Мы с Ниной любили бродвейские театры, большой теннис и крикет. Катались на роликах в Центральном парке, очень увлекались комиксами про Супермена. Мы знали, что на родине голод, продовольственные карточки, но очень скучали и рвались домой. А потом они уехали, и мы не переписывались. «Как вы узнали, что Нина погибла?» Сначала я узнала о назначении Константина Александровича в Мексику и страшно обрадовалась. Теперь-то увидимся, а следом это страшная весть о смерти на почве романтической и юношеской любви. Отца как раз перевели в Мехико-Сити, и мы с мамой, возвращаясь в Москву, заехали его навестить. Раиса Михайловна приехала в ужасном состоянии, ее везли практически без сознания, на снотворных, бесконечно повторяла, я приехала сюда только потому, что я жена посла и должна выполнить свой долг. Когда я вернусь в Союз, я жить не буду. Разбор вещей Нины стал для нее страшной пыткой. Родители решили не пускать меня на глаза несчастной матери, чтобы не напоминать об утрате, мы с Ниной немного похожи. Я единственный раз вышла на люди, когда в посольстве показывали фильм «Великий диктатор», и я знала, что Раисы Михайловны нет в зале. Но оказалось, она, когда уже погасили свет, пришла и заняла место прямо за мной, и в середине фильма я сказала, как же Полет Годар похожа на Нину. Раиса Михайловна молча встала и вышла из зала. Насовывая черные кроссовки под разбитые футболом, я спросил единственное, что меня слегка волновало. Говорят, в Москве Нина выглядела, так, немного высокомерной. Эра Павловна отбила мячик без паузы. Это, наверное, так выглядело отчуждение от множества незнакомых людей и неведомых обстоятельств.